За 3 недели Олла Десс устроила 18 демонстраций для нескольких тысяч обитателей Яньях. В одну из последних демонстраций ученый-тормансианин с титулом познавшего змея и невероятным для языка землян именем Чадмо Сонте Таздот усомнился в возможности общего происхождения человечества обеих планет. «Человек Яньях плох в самой своей сущности», — заявил ученый. «Она унаследована от предков, убивавших, ревновавших, хитривших и тем обеспечивших себе выживание. Оттого все усилия лучших людей разбились о стену душевной дикости, страха и недоверия. Если человечество Земли поднялось на такую высоту, то, очевидно, оно другого происхождения, с более благородными душевными задатками». Олла Десс подумала, посовещалась с Рифтом и Саином и достала звездочки с фильмами о прошлом. Не документальные записи, а скорее экскурсы в разные исторические периоды, восстановленные по архивам, мемуарам и музейным коллекциям. Пораженные до немоты тормансиане увидели чудовищные бедствия, глухую и скучную жизнь перенаселенных городов, общественные дискуссии, где слова предостережения и мудрости тонули в реве одураченных толп. Перед великими достижениями науки и искусства, ума и воображения средний человек в те времена остро чувствовал свою неполноценность. Психологические комплексы униженности и неверия в себя порождали агрессивное стремление выделиться любой ценой. Психологи Земли предсказали неизбежность появления надуманных, нелепых, изломанных форм искусства со всей гаммой переходов от абстрактных попыток неодаренных людей выразить невыразимое до психопатического дробления образов в изображениях и словопотоках литературных произведений. Человек в массе своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей к самоусовершенствованию, старался уйти от непонятных проблем общества и личной жизни. Отсюда стали неизбежны наркотики, из которых наиболее распространен был алкоголь, грохочущая музыка, пустые шумные игры и массовые зрелища, нескончаемое приобретение дешевых вещей. Размножение на Земле в эпоху РМ ничем не ограничивалось во имя конкуренции народов, военного преобладания одной нации над другой, в то время как на Турмансе, где уже не было военных конфликтов, деторождение не регулировалось в иных целях для отбора тех 5% способных к учению людей, без которых остановилась бы машина цивилизации. Некоторые ученые Земли в отчаянии от назревающей опасности все убыстряющегося уродливого капиталистического развития призывали к тому, чтобы бросить все усилия на технологию искусственной пищи и синтетических товаров, полагая, что все беды происходят от недостатка материальных благ. Они связывали с этим глобальное разорение Земли, напоминая, что человек изначально был охотником и собирателем, а не земледельцем. «Для наших правнуков, — писал один ученый, — наши теперешние заботы и опасения покажутся скверным сном невежественного ума. Мы должны переоткрыть забытые качества в нас самих и реставрировать до ее истинной красоты нашу голубую планету». Во всяком случае, самые пламенные эскаписты начали трезветь, когда земляне произвели первые колоссальные затраты на выход в космос и поняли величайшие трудности внеземных полетов, сложность освоения межзвездных пространств и мертвых планет Солнечной системы. Сноска. Эскапизм. Тенденция к бегу от действительности, от реальной жизни. Конец сноски. Тогда снова обратились к земле, сообразив, что она еще долгое время должна служить домом земного человечества, спохватились и успели спасти ее от разрушения. «Великая змея!» — воскликнул Чадмо Сонтетастот. «Это так похоже на нас, но как вы справились с этим?» «Трудным и сложным путем», — ответил Сольсайн, осилить который мог лишь коллективный разум планеты. «Не организованное свыше мнение неосведомленной толпы, а обдумывание сообща и признание правоты на основе понимания и правдивой информации. При великом множестве людей на Земле все это стало возможным лишь после изобретения компьютеров, счетных машин, с помощью этих же машин мы осуществили тщательнейшую сортировку людей, подлинная борьба за здоровье потомства и чистоту восприятия началась, когда мы поставили учителей и врачей выше всех других профессий на Земле, ввели диалектическое воспитание, с одной стороны строго дисциплинированное, коллективное, с другой – мягко индивидуальное». Люди поняли, что нельзя ни на ступеньку спускаться с уже достигнутого уровня воспитания, знания, здоровья, что бы ни случилось, только вверх, дальше, вперед, ценой даже серьезных материальных ограничений. Но ведь на Ян-Ях тоже есть счетные машины, и достаточно давно мы называем их «кольцами дракона», не успокаивался познавший змея. «Кажется, я догадался, в чем дело», — воскликнул Сольсайн. «На Земле у нас было великое множество народов, несколько больших культур, разные социальные системы. Во взаимопроникновении или в прямой борьбе они задержали образование монокультуры и мирового государства до тех пор, пока не поднялось общественное сознание и техника не обеспечила общество, необходимое для подлинной коммунистической справедливости и коллективности, аппаратурой. Кроме того, угроза всеуничтожающей войны заставила государство серьезнее относиться друг к другу в мировой политике». Так называлась тогда национальная конкуренция между народами. А у нас на планете Ян-Ях, населенный одним по существу народом, при монокультуре развитие оказалось однолинейным. И вы не успели опомниться, как на всей планете воцарилась олигархическая система государственного капитализма, воскликнула Ментакор, и крайнее возбуждение Тормансиан показало правильность ее утверждения. После этой беседы инженер Таэль попросил внеочередного свидания с Файродис. Тем временем Эвиза Танет определила, что выработка антител в организмах звездолетчиков достаточно для иммунитета. Она разрешила снять скафандры. Ликующие земляне тотчас были готовы сбросить надоевшую броню. Файродис отозвала в сторону Ген Атала. Тивиса и Тор передали на темное пламя, что они кончили осмотр институтов и заповедников. Теперь они хотят обследовать брошенные города и уцелевшие первобытные леса в зоне Зеркального моря. Власти предупреждают о какой-то опасности, но нам, тем не менее, необходимо познакомиться с заповедными областями планеты. Я понял вас. «Втроем опасность не так страшна. Когда мне лететь? Завтра. Но Тивиса и Тор решили не снимать скафандров. А я сниму. Но если двое ваших спутников будут в металле, а вы нет, то не нарушит ли это целостность группы? Вы будете звеном меньшей прочности. Да, придется еще походить металлическим». Ген Атл взглянул на Эвизу. Та ответила сочувствующим кивком, но инженер броневой защиты не прочитал в ее топазовых тигриных глазах нужного ответа. Он повернулся к Родис и грустно сказал, что идет готовить свой СДФ. Родис укоряюще посмотрела на Эвизу, едва Ген Атл скрылся за дверью. Эвиза рассмеялась, вздернув темно-рыжую голову, и Родис пожалела, что Ген Атл не видит ее в эту минуту. «Мне так хотелось бы не огорчать его. Ну что я могу поделать с собой?» — сказала Эвиза. «Пойдемте. Я отвыкла от нормального чувства тела, будто выросла в чешуе, как тормансианская змея». Инженер Хонтелло Толло Фраэль, явившийся к Фай Родис, ждал ее в садике, где впервые узнал тайны своей планеты. Фай Родис вышла к нему, напевая легким и упругим шагом в коротком домашнем платье земли. Тугой корсаж с низко открытыми плечами и широкая юбочка, стянутая в талии черной лентой и ложащаяся свободными складками. Руки и открытые до половины бедер ноги покрывал ровный красновато-коричневый загар, гармонировавший с бледно-золотым цветом платья. В этом одеянии предводительница землян утратила часть своего величия, сделалась моложе и, на взгляд тормансианина, еще прекраснее. Фай Родис уже привыкла к тому, что пустяковые перемены в облике или поступках производят неоправданно сильное впечатление на жителей Ян-Ях, и поспешила на помощь инженеру. «Что-нибудь случилось?» — спросила она, улыбаясь, и добавила. «Я становлюсь настоящей женщиной Ян-Ях, если так часто думаю об опасности. Опасности нет, но надо посоветоваться». Инженер оглянулся. Родис нажала кнопку на сигнальном браслете. Послышался мелкий топоток, и в сад явилась послушная девятиножка, сохранившая на своем куполе черно-вороной цвет скафандра своей хозяйки. Родис укрыла себя и инженера защитным полем. «Я виделся с друзьями, они заставили меня идти к вам. После просмотра фильмов о вашей и нашей, — поправился он, — истории, все думают только о том, как сделать жизнь похожей на земную. Прежде чем вы уйдете от нас на далекую землю, вы должны оставить нам оружие. Оружие без знания принесет только вред. Не имея ясной, обоснованной и проверенной цели, вы создадите лишь временную анархию, после которой всегда водворяется еще худшая тирания. Что же делать? По диалектическим законам оборотной стороны, железная крепость олигархического режима одновременно очень хрупка. Надо изучить ее узловые крепления, чтобы систематически ударять по ним, и все здание рассыплется, несмотря на кажущуюся монолитность, потому что оно держится лишь на страхе, снизу доверху. Следовательно, вам надо немного людей мужественных, смелых, умных, чтобы развалить олигархию, и очень много просто хороших людей, чтобы построить настоящее общество. И поэтому вы так настаиваете на подготовке народа? — спросил Таэль. Диалектический парадокс заключается в том, что для построения коммунистического общества необходимо развитие индивидуальности, но не индивидуализма каждого человека. Пусть будет место для духовных конфликтов, неудовлетворенности, желания улучшить мир. Между «я» и обществом должна оставаться грань. Если она сотрется, то получится толпа, адаптированная масса, отстающая от прогресса тем сильнее, чем больше ее адаптация. Помните всегда, что настоящего по существу нет. Есть только процесс перехода будущего в прошлое. Процесс этот нельзя задерживать, тем более останавливать. А ваша олигархия затормозила развитие общества Ян-Ях на его неизбежном пути к коммунизму, и главным образом потому, что вы помогали ей укреплять свое господство. Ваши ученые не должны становиться убийцами, несмотря на почести, привилегии и подкуп. Помните, что ваша общественная система основана на подавлении и терроре. Всякое усовершенствование этих методов неминуемо обернется против вас самих. Ведь беда в том, что гжи называют вас убийцами, и они правы, хотя разжигание взаимных обид – испытанный прием олигархов. «Вы не знаете, как глубоко зашло развращение людей, — упрямо сказал Таэль. — Я имею в виду демагогию, будто бы все люди одинаковы, и только стоит их соответственно обработать, воспитать, тоже одинаково, как мы получим единство мышления и способностей. На самом деле получилось обратное. Фактическое неравенство породило море персональной зависти. Зависть породила комплекс униженности, в котором потерялось классовое сознание, цель и смысл борьбы против системы. Гжи против нас, мы против них, а система веками остается неприкосновенной. Всеобщее отравление ненавистью и глубоким непониманием. Таэль, вы ли это? Начинаете уставать? А пример Земли? Ведь только серьезные длительные усилия превратят безвыходные круги инферно в разворачивающуюся бесконечную спираль. Вот мы и пришли к тому, с чего начали. «Нет, не к тому же. Вы согласились с гжи в обвинении нас». «Да, Таэль. В капиталистической олигархии, чем выше тот или иной класс, группа или прослойка стоит на лестнице общественной иерархии, тем больше в ней убийц, прямых и косвенных, потенциальных и реальных. Убийцы бывают разного плана». Сознательные и бессознательные. Одни поступают так из прислуживания владыкам, другие от невежества, когда пост решающего значения занимает необразованный темный человек. Джи, хотя среди них немало темных и невежественных людей, в большинстве знающие и вообще интеллигенты. Становясь убийцами, они виноваты вдвойне. Виды убийства многообразны. Убивают несоответствием выполняемой работы и условий, в которых она проводится. Отравляют отходами производства и моющими химикатами реки и почвенные воды. Несовершенными скороспелыми лекарствами, инсектицидами, фальсифицированной и удешевленной пищей убивают разрушением природы, без которой не может жить человек, убивают постройками городов и заводов в местах, вредных для жилья, в неподходящем климате, шумом, никем и ничем не ограничиваемым, плохо оборудованными школами и больницами, наконец, неумелым управлением, порождающим великое множество личных несчастий, а те ведут к огромному спектру нервных болезней. И за все ответственны в первую очередь джи, ученые и технологи, ибо кому как не им исследовать причины, вызывающие убийственные последствия. А случаи, когда джи выступают прямыми убийцами, вооружая охранные силы, предназначенные для истребления инакомыслящих, когда разрабатывают пытки и психологическое подавление, когда создают орудия массового убийства. По законам Великого Кольца эти деятели подлежат лишению возможности заниматься наукой вплоть до физического удаления на дикие планеты. Инженер Таэль неподвижно стоял перед Родис. Знакомое ей выражение растерянного ребенка все сильнее проступало на его лице. Файродис почувствовала, что следует поддержать тормансианина и его друзей, дав опору их нетренированной психике.